излагали многочисленные извлечения из различных постановлений Центра, где указывалось, что запрещалось, что ограничивалось, о чем предупреждалось, какие кары социальной защиты угрожали всего. Хотя справочник вышел до войны, почти все его постулаты имели прежнюю карательную силу и теперь. При внимательном рассмотрении жизни гигантского государства, в котором все было построено на огромном напряжении сил народа, самоотверженности миллионов людей, терпеливо ждавших улучшения условий своего бытия, было видно, путь в светлое будущее прокладывался с помощью насилия. Сталин усматривал в этом закономерность социалистического строительства. Крестьянин-колхозник не мог по своему желанию покинуть деревню. Не пустовали многочисленные лагеря. Неосторожное слово могло стоить свободы. Директива, приказ, указания сверху, часто нелепые, не подлежали обсуждению. Особое совещание при НКВД СССР, созданное постановлением Центрального исполнительного комитета СССР от 10 июля 1934 года, продолжало активно функционировать. Подозрения в инакомыслии или каком-либо политическом деянии по-прежнему сурово каралось. Ежемесячно Сталину шли многочисленные рапорты, доклады, очень похожие один на другой. ЦК ВКПБ, товарищу Сталину И.В. Докладываю, что 24 декабря 1948 года особым совещанием при МВД СССР рассмотрено следственных дел на 260 человек. Из них осуждены все на различные сроки. На 25 лет 8 человек. На 10 лет 8 человек. На 7-8 лет 48 человек. К 12 годам каторжных работ 29 человек. Министр внутренних дел СССР Круглов. 30 декабря объем работы особого совещания не изменился. Только к каторжным работам осуждено вдвое меньше, 15 человек. Все решения одобрялись единодержцем, ведь это его детище. Каторжные работы были введены по указанию Сталина. Да, пусть читатель не удивляется. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, который не публиковался, был введен особый вид наказания. Каторжные работы для фашистских убийц, предателей, пособников оккупантов. Осуждали на каторжные работы сроком от 10 до 20 лет военно-полевые суды. Но война окончилась, а прерогативу военно-полевых судов взяло на себя особое совещание, решение которого никакому обжалованию не подлежали. И попасть в эти жернова могли уже не только полицаи, но и просто инакомыслящие, подозрительные. Правда, вскоре после войны к Сталину обратились несколько ведомств с предложением изменить меру наказания, которое может выносить особое совещание. В связи с окончанием войны целесообразно предоставить право особому совещанию при НКВД выносить меру наказания сроком до 10 лет. Сталин с предложением не согласился. Этот внесудебный репрессивный орган недолго пережил его главного творца. В сентябре 1953 года особое совещание наконец было упразднено. Это был один из первых облегчающих вздохов общества после кончины тирана.